Глава 10, в которой история достигает кульминации. Это был большой дом на окраине Петрограда. Когда-то давно довольно богатый, теперь же совсем обветшалый. Со стороны, если уж и занесло с дуру в такие края, не поймешь, живет ли кто внутри или совсем заброшено. Инсаров знал. Конечно, живут. И очень непростые люди. Дурацкая ситуация. С одной стороны, потребность здесь была настоящая облава. Пригнать летучий отряд, оцепить все, а далее невелика отработанная наука. Но обстоятельства, детали, Петр Дмитриевич рад был бы возразить доводом Гумилева, но не получалось. В итоге получилось просто. Приехали сюда на большом экипаже в шестером. Шестеро на шестеро. Дуэль какая-то. Не задержание. Это ворчал Трибунский, коллега проверенный и надежный. Не в таких переделках бывали они с Инсаровым, так что следователь департамента в этом человеке ни на миг не сомневался. Трибунский давно уже не околоточным надзирателем служил, а имел чин более высокий, хоть и остался на участке. Постарел, конечно, но маузер при нем имелся прежний. Хорошо Инсаров помнил этот пистолет». «Та не боится, хлопцы! Як в первый раз, ей-боже!» Говор Дорошенко извечно смягчал впечатление от его крайне суровой внешности. Сам больше на бандита похож, чем на полицейского. Он-то как раз в летучем отряде служил. На большее не имел ни образования, ни желания. Зато опыта вот уж точно, ей-боже! Ко всему прочему, Инсаров отлично знал, язык за зубами Дорошенко держать умеет, когда это важно. Не по делу болтлив, а так? Попов всю дорогу говорил с Гумилевым. Он-то слыл большим любителем поэзии, в отличие от своего начальника. Инсаров знал Попова давно и достаточно ценил, чтобы несколько лет назад забрать с земли к себе в департамент. Выбил для талантливого следователя очень хорошую должность, так что выходило, старый коллега многим Петру Дмитриевичу обязан. Отказать в просьбе никак не мог и позже точно не подведет. Когда на ковре ответ держать придется, расскажет заготовленную историю о проверке версии, связанной с экспортным маузером. И вот ведь какая удача. Или неудача. Нос к носу с бандой. «Бывает же». Кроме перечисленных на непростое дело пошел и Епифанцев, несмотря на попытки Инсарова отговорить. Петр Дмитриевич сильно пожалел, что вообще поставил того в известность. Едва Владимиру Валерьевичу залатали разорванную пулей щеку, как из больницы он попросту сбежал, и хоть официально был пока не на службе, но все равно рвался участвовать в расследовании. Понятное побуждение, учитывая обезображенное в схватке с Григорием лицо. Теперь он с перемотанной бинтами головой и браунингом в руке выглядел не едва ли решительней всех прочих. Пятеро полицейских и один кавалерист почти свободно приближались к дому, пользуясь сумерками и туманом. Здание оказалось обнесено невысокой оградой, через которую двор вполне просматривался. Кажется, никого. Света в окнах тоже не было видно, но это вовсе не означало, будто бандиты спят. Не такой уж маленький дом. «Знать бы, как внутри устроен!» Трибунский все бурчал себе под нос. «Полезем же туда, как кроты!» «Меня другое беспокоит!» Епифанцев из-за ранения говорил совсем невнятно. «Ждут ли нас?» «Ждать могут только, если Григорий рассказал им про свой маузер». «Или про Николая Степановича», — ответил Инсаров. «Но если так, то здесь их просто-напросто не окажется. Однако мне что-то подсказывает. Григорий на последней своей жизни сделался фаталистом. Судя по рассказу господина поэта и по его поведению при встрече с нами». «Яким-яким зробился?» Дорошенко явно не понял слова «фаталист». «Помирать готов». Не совсем точно объяснил Трибунский, но суть донес. «И дружкам своим того желает». Гумилев закрыл лицо намотанным на шею платком. Ему теперь в военной гимнастерке с волшебным кольтом для образа ковбоя только шляпы не хватало. На недоуменные взгляды поэт ответил исчерпывающе. «Нельзя, чтобы меня узнали. Они не должны понять, что преимущество сделалось зыбким». Инсаров только кивнул. Через ограду перебрались легко, а главное — тихо. По-прежнему не было заметно ни людей во дворе, ни единого движения в доме. И это нервировало. Интуиция ясно подсказывала сыщику, что налетчики находятся внутри, и перестрелки с ними избежать невозможно. Хотя бы что-то понять о расстановке сил. Дорошенко, повинуясь знаку Инсарова, вместе с Поповым пошел в обход. Заходить в дом следовало с двух сторон. Оба двигались достаточно тихо, и Петр Дмитриевич рассчитывал на их благоразумие. Стараться подстрелить кого-нибудь, но особенно на рожон не лезть. Толк от их оружия будет, конечно, но не такой уж большой. Остальные приблизились к двери. Ветхое, но ломать все равно не следовало. Трибунский извлек складной нож, и он им принялся пытаться осторожно отпереть. Епифанцев с не меньшей аккуратностью украдкой глядел в темное окно. Инсаров и Гумилев встали чуть позади наготове. И все же недостаточно наготове. Плохо различимая в тумане и темноте фигура появилась из-за угла неожиданно, не выдав себя звуком. Этот силуэт Инсаров сразу узнал. «Здравствуй, Николаша!» «Прощай, Гриша!» Оба голоса прозвучали одинаково ровно, и в тот же миг прогремел выстрел кольта, такой громкий, что задребезжали стекла. Вырвавшееся из ствола пламя обожгло щеку Инсарова. Не требовались более никакие доказательства тому, что револьвер заколдован. От того места на груди Григория, куда пришлась пуля, по всей его фигуре пробежал какой-то свет. Не то лучи, не то молнии. Сама рана вспыхнула огнем, и бандит даже будто весь изнутри вспыхнул. На мгновение глаза зажглись в темноте, как у кошки, только гораздо ярче. Он упал замертво. «Ну все, покрапим красненьким». Это был будто голос Епифанцева, но уж очень как-то отчетливо прозвучало. Теперь уже не имелось никакого смысла таиться, и Трибунский просто выбил дверь. Дорошенко и Попов, судя по звону разбитого стекла, другой не отыскали. Вломились через окно. Инсаров вновь, как давеча в доходном доме, плохо осознавал происходящее. Действовал скорее рефлекторно, следуя за своими людьми, которые сами прекрасно знали, что делать. Не нашлось времени на осмотр обстановки, тем более, что внутри дома оказалось очень темно. Криков почти не было, а вот выстрелы звучали один за другим. Люди столкнулись опытные, почем зря голосить не собирались. Уже от первых хлопков голову заполнил звон. Заложило уши. Петр Дмитриевич даже не надеялся по звуку разобрать, кто стреляет. Сам следователь неожиданно увидел чей-то силуэт прямо на мушке своей русской модели. Курок был уже взведен, так что испустил его Петр Дмитриевич его мгновенно. «Попал!» Бандит рухнул, но через секунду в том же углу Инсаров тело уже не увидел. Гумилев ему о способностях противника явно не соврал. Зарево из коридора не оставило сомнений. Кто-то еще получил пулю из необыкновенного кольта. Интересно, не потратил ли Николай Степанович несколько впустую? Инсаров умудрился подумать об этом, прячась за какой-то массивный шкаф от полетевших в него пуль. Перестрелка продолжалась. Из укрытия следователя вытащил в буквальном смысле за шкирку Епифанцев. Поволок начальника поперек коридора в соседнюю комнату. Чей-то выстрел выбил солидный кусок штукатурки прямо над их головами. Вот теперь уже кто-то кричал и явно от боли в дальнем конце дома. Кажется, Попов. Инсаров вдруг понял, что по полицейским стреляют не только из пистолетов. У бандитов оказались винтовка и ружье. «Хлопцы, притискают нас!» По крайней мере, Дорошенко еще отбивался. «Попову поранили!» Из темноты показались Трибунский и Гумилев. Бывший околоточный опрокинул что-то из мебели поперек двери и спрятался за импровизированным укрытием. Гумилев сжался в угол. «Что? Что там?» Сыщик не мог сформулировать вопрос более внятно. «Хорошая новость. -2, даже 3, считая Гришу». Гумилев был на удивление спокоен, в Впрочем, чему удивляться, на фронте повидало не такое. «А плохая?» Поэт даже не потрудился ответить. Через мгновение Инсаров и сам все понял. Откинув шторку барабана, Гумилев одну за другой выбирал из него экстрактором пустые гильзы. Звука, с которым они падали к сапогам поэта, из-за стрельбы не было толком слышно. Николай Степанович запустил руку в карман и извлек оттуда пригоршню патронов. Уже точно не волшебных, и теперь волей-неволей предстояло проверить, имеет ли это значение. Действовал он умело, без всякой суеты, а получалось-то все равно быстро. «И умру я не на постели, при нотариусе и враче». Первый патрон отправился в барабан. А в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Второй и третий. Барабан проворачивался с равномерными щелчками. «Чтобы войти не во всем открытый, протестантский прибранный рай». Пятый вслед за четвертым. Инсаров видел все это, будто замедленным. А туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут... Шестой патрон последний. «Вставай!» Щелчок иного тона. Это захлопнулась шторка. Следователь слишком пристально следил за действиями Гумилева, будто ничто иное вокруг не имело особого значения. Хотя в какой-то степени так оно и обстояло. Между тем их оборона в комнате трещала по швам. Попытавшись понять, что происходит с Трибунским, Инсаров ненароком высунулся на линию огня. Тотчас что-то ударило в левую руку. Боли он не ощутил, но сразу понял, что ранен. И вопрос, насколько серьезно. Следователь упал на пол и вжался в него как только мог. Он видел, как стрелявшего в него бандита поразил Епифанцев, но не мог судить, убил ли это негодяя окончательно. Возможно, и убило. По крайней мере, его тело пока оставалось недвижимым. А в следующий миг Гумилев, решительно пошедший в контратаку с кольтом наперевес, сам рухнул у стены коридора. И вот тут Инсаров, отнюдь не склонный к потере духа в критических ситуациях, почти испытал отчаяние. Не из-за судьбы русской литературы, само собой. Об этом можно было бы поразмыслить и позже. А вот что делать без самого осведомленного в происходящем человека, без одного из лучших здесь стрелков, а главное, без кольта? Увы, но поэт выглядел не раненым, совершенно мертвым, и растекающаяся под ним темная лужа на что-то хорошее отнюдь не указывала. Легко узнаваемый голос Дорошенко все еще был слышен, но как-то не придавал уверенности. Епифанцев перезаряжал пистолет, Трибунский пытался оттащить Инсарова из-под огня. Затем, как к полицейским приближался вооруженный короткой винтовкой налетчик, неторопливо, с полной уверенностью в каждом движении, сыщик наблюдал уже как-то отстраненно. В этой фигуре, лица которой было не разглядеть, виделось ему по-настоящему страшное. Нет, не образ Эфраима, всего лишь обычный человек с необычайным даром, имеющим известные пределы. Но бандит выглядел непобедимым. Да, именно так Инсаров мог сказать. Непобедимый человек. Наверняка еще до роковой игры в карты, заслуживший Георгиевский крест. Прошедший через войну много более страшную, чем все мистические приключения Петра Дмитриевича вместе взятые. Ствол его карабина совершал плавное движение, неумолимо направляясь в сторону следователя. Обыкновенный злодей, который куда страшнее любой сверхъестественной твари. Все зло в этом мире исходит от людей. Темные силы им лишь помогают. А дальше... Дальше за спиной бандита выросла уже знакомая фигура. Высокая и немного нескладная, облаченная в гимнастерку. Необыкновенно сочно прозвучал звук взводимого курка. «Юра!» — без всякого волнения произнес воскресший Гумилев. «Обернись, я не хочу стрелять тебе в спину!» Инсаров представил сокращенную немецкую колоду. «Семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король». туз уже выбыл, но это 7 карт. Очевидно, что игроков за столом оставалось 7. А уж кого из них не хватало в банде, совершенно ясно. Гумилев не сказал об этом прямо, ловко поведал историю без особого упоминания себя. Но ведь Инсаров и не спрашивал. Слишком увлекся. Яркие лучи света пробились сквозь прорехи в одежде бандита, на краткое мгновение озарили пол, стены и потолок. Кажется, они показались даже из ушей. Абамуда не был когда-то столь же рассеянным, как глубоко впечатленный поэт. И ничего важного сказать не забыл. Прекрасно работал кольт с обыкновенными пулями. Да это ведь и логично. Сколько волшебных пришлось бы тем двум братьям из Америки извести, как много лет колесили они по стране, борясь с нечистью, пока кольт не угодил в Африку. Дальнейшие события Петр Дмитриевич Инсаров запомнил смутно, из-за собственного ранения, которое, по счастью, оказалось куда более легким, чем он в тот момент думал. Глава 11, она же эпилог. Некоторые обстоятельства дела банды бессмертных стали известны скромному рассказчику не от Петра Дмитриевича Инсарова и не от его сослуживцев. Подробности эти, касающиеся встречи Николая Гумилева с Григорием, что имело место незадолго до знакомства со следователем, были изложены в записях самого поэта. К сожалению, после революции дневники оказались утрачены. Возможно, они осели в архивах НКВД или же были сожжены Ахматовой. Как знать. Не спрашивайте, каким образом с содержанием бумаг все-таки удалось ознакомиться. Каждый автор имеет право умолчать о чем-то. Описание встречи приводится здесь без каких-либо изменений и сокращений. Гриша приходил ко мне. И выглядел он жалко. Определенно сильно запил. Я поначалу будто бы догадался, от чего именно. Увы, правда оказалась куда хуже. Было страшным ударом узнать, до чего друзья мои дошли, ведомые не то каким-то проклятием Эфраима, не то простым разочарованием во всем. Осознанием бессмысленности всех идеалов и принципов, ради которых сражались. Ведь они слишком многое знали наперед, с того самого дня». Мне кажется, некую роль играли оба обстоятельства. Возможно, самого меня от подобного уберег лишь Абамуда. Я не знаю. «Они-то думают сыграть еще раз», — говорил мне Гриша. «Рассчитывают снова найти Ефраима. Да полагают, что и ты для новой партии потребен». «Пусть приходят, скажу одно. В такие игры больше не играю. А там уж будь что будет. Вот и я играть не хочу». Ни в карты, ни во все это. Страшно, что со мной стало, уже жалею, что туза тогда не вытащил. Все, Николаша, для меня отныне бестолковое. Воевали мы с тобой, крестики нам за это повесили на мундиры, красивые загляденья. Только что с этих крестиков, на которые место через год их друг другу повесим. Вот и выйдет почти по присказке. Грудь в крестах, а голова в кустах. Изменить-то ничего невозможно, будь мы с тобой хоть 100 раз герои. Думал я, что должен иную жизнь выбрать. Удальцов этих наслушался, поверил. Ошибался, как теперь понимаю. Нынче мне и вперед идти тошно, и отступать уже некуда. Я хотел помочь Грише. И мне даже казалось, что я сумею ему помочь. Так и сказал старому другу. Я ведь не простой прапорщик. У меня есть друзья. Есть определенное влияние. Многое для него можно устроить. Рассказать всем о том, как Гриша сражался за Отечество, когда был он свой Георгиевский крест. Обычно ребячество, конечно, романтизм. Гриша вернее моего рассуждал. Ну-ну. А заодно расскажи своим друзьям про мои петроградские подвиги. Вот уж это оценят по высшему разряду. Глупости все. Спета моя песенка. Скоро последнюю жизнь разменяю и довольна. Не помощи прошу, и уж точно не жалости. Тебя, Николаша, желаю уберечь. И больно мне за него было, и как-то противно. Не с такими людьми дружил я на фронте, не с такими садился за проклятый карточный стол. Лица прежние, имена тоже, но люди уже другие, безнадежно. Так все и было, если верить Николаю Степановичу. Что же касательно последнего его разговора с Инсаровым, состоявшегося на следующий день, тот вышел очень коротким. «А вы, оказывается, немногим рисковали», — заметил Петр Дмитриевич. «Полагаете? Что же, знаете, мне в тот день за столом Ефраима Фаланда выпала семерка. Всего лишь одна лишняя попытка прожить правильную жизнь. И сегодня я ее потратил. Невзирая на это, собираюсь вернуться на фронт. И уже очень скоро». «Будем надеяться, Николай Степанович, что с пулей или штыком вы больше не встретитесь». Улыбка, в которой скривилось лицо поэта, была саркастической. Следователь сразу же понял. Гумилев прекрасно знает не только судьбу России, но и свою собственную тоже. И ему загадочный Фаланд нагадал. Вероятно, в той африканской гробнице поэт получил какую-то особую метку. До его души Ефраим добраться не сумел. Необычный дар странного картежника не толкнул Гумилева на скользкую дорожку. Благодаря иному дару, преподнесенному кем-то более древним и могучим. Но от знаний, коими на поверку не столь уж сладко обладать, это никак не освобождало. «Совершенно точно знаю, именно пуля меня в итоге и ждет. Лет через 5, уже в совсем другой стране, одновременно родной и чужой. Я мог бы беречь свой давнишний выигрыш для этого часа, надежное спасение». А того легче и просто убежать от подобной судьбы куда подальше. Хоть в Африку, в Шейх Гусейн, но я, Петр Дмитриевич, не желаю. Инсаров на самом деле превосходно его понимал. Лет 10 назад не понял бы, а теперь... Теперь он просто крепко пожал поэту руку. «Я полагаю, Николай Степанович, после той гробницы, иначе относиться к жизни вы просто не можете». И это в своем роде правильный путь. И я так думаю. Потому снова еду на войну, хотя наперед знаю, ничего хорошего Отечеству она не принесет. И самому-то Отечеству осталось очень недолго. Около года. Распорядитесь этим знанием, как посчитаете нужным. Инсаров не знал пока, как поступит. Не хотел об этом думать. Пока что он не сложил в себя долга службы Российской империи, как и сам Гумилев. А там, кто знает, как сложится. Их руки разжались, поэт водрузил старомодный высокий цилиндр на голову и зашагал прочь. А на ходу, никому напрямую не обращаясь, Николай Степанович отчетливо произнес несколько стихотворных строк. Те самые строки... который Инсаров вспоминал еще много раз, хоть к поэзии так навсегда и остался холоден. «Пусть смерть приходит, я зову любую, я с нею буду биться до конца, и, может быть, рукою мертвеца я лилию добуду голубую».